радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. С наступающим праздником Сретения Господня. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиоакон Елеазар Титов. Наш телефон в студии прямого эфира 959-59-39. И вы можете задать свои вопросы, прислав их на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, ну вот сегодня хотелось бы поговорить о том, что человек свободен, что у него есть воля свободная. Вот мы все знаем, что человек сотворен Богом по образу и подобию Божию. И вот как раз образ-то Божий заключается в человеке в том числе, что человек, Бог свободен и человек свободен. И вот мы знаем, что свобода в человеке спрятана так глубоко Творцом в его природе, что ее никто коснуться не может. Ни демоны, не люди, и даже сам Господь. И вот как говорит Иоанн Златоуст, что Господь не потому не может коснуться свободы человека, что не может, а потому что не хочет. Поэтому он ее так глубоко и спрятал в человеке свободу. Но раз человек настолько свободен, имеет свободную волю, свободный разум, то ведь и большая ответственность на человеке лежит. И вот хотелось бы сегодня поговорить об этой ответственности. Как свобода человека доводит его до Царства Небесного, ну и до вечных адских мук. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, эта тема очень интересная, что есть воля Божья, есть воля дьявола. И есть воля человеческая. Воля Божия такова, чтобы все люди, живущие на земле, спаслись. А воля дьявола на земле, чтобы все погибли. А человек выбирает по своей свободной воле то ли добро, то ли зло. То ли Богу служить, или же дьяволу служить. Это лично от нас зависит. Так что воля Божья и воля человеческая – это ценность огромная. И вот мы должны себя настроить, то есть свободно жить как? Соединиться с волей Божьей. Воля Божья такова, что она сверху соединяется с нашей волею. Тогда мы спасаемся, когда мы исполняем волю Божью. А когда мы начинаем жить по своей воле, то мы свою волю ставим поперек воли Божьей. И получается крест. Начинается страдание. Конечно, люди, которые всецело отдались Богу, они свою свободную волю направили к добру, покаялись во всех грехах, очистили душу от грязи, тогда воля Божия в этом человеке, она действует, и она создает ему радость, дает мир душевный, покой душевный, любовь дает. Как вот даже в притче сказано, 19 глава, 22 стих, радость человеку, его благотворительность. То есть, когда человек добро творит, то Господь ему дает радость. То есть, свободную боль он направляет к добру, и от этого в его душе радость. А когда человек свою свободную волю соединил с волей врага, демонических сил, вот они тогда внушают мысли против Бога, против Матери Божией, против Церкви, против всех святых. И такому человеку уже не хочется брать Евангелие, хотя у многих оно есть, а его еще не открывали и не читали. У многих даже есть молитвословы, но их тоже не читают. Я как-то с одним человеком беседовал. Я говорю, ну представь себе так. Если мы поставили под зарядку мобильник, телефон мобильный, ведь он же не может работать постоянно. Надо постоянно ставить на подзарядку. Точно так же и наша душа. Мы постоянно должны быть на молитве. Имеется в виду, в храм приходить. Мы стоим, когда молимся. В это время благодать Божия невидимо наполняет нашу душу. Человек становится радостно жить. Он может иметь общение с Богом, с Матерью Божией, со святыми. А когда человек молится, он тоже на подзарядке находится. Или в течение дня человек читает: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Каждое слово Божье, оно входит в нашу душу и питает ее. И тогда человек вот радостно становится. А когда человек в церковь не ходит, Богу не молится, заряд кончается в его душе. Ему становится холодно, неинтересно жить. Он тогда переходит по своей свободной воле исполнять свои страсти. А исполняя свои страсти, человек не приобретает, а теряет ту благодать, которую Господь дал ему. И порой такой человек приходит в жуткое и в крайнее состояние. И он пробует все испытать в этой жизни. Недоброе, а греховное. И оно с каждым разом все хуже, хуже и хуже. То есть в душе мрак, темно. И радости нет, и мира, и покоя нет. И Господь ждет этого человека, когда он покается. Есть такая притча, когда один праведник говорит, подвижник: «Господи, что я тебе не попрошу, ты мне все даешь. И радость, и мир душевный, и покой, и любовь. Чем я тебе могу благодарить?» И Господь ему сказал: «Друг мой, чем ты меня можешь отблагодарить? Я тебе дал тело, я дал душу, все способности дал тебе, людей и место, где ты живешь, все это я дал. Так что ты меня ничем не можешь отблагодарить. У тебя есть только единственное меня отблагодарить, это покаяться во всех грехах, очистить душу от всякого греха, то есть прекратить грешить. И тогда твою душу я приму в свои объятия, и тебе будет хорошо жить, радостно и мирно». Конечно, когда вот человек живет не по своей воле, а по воле дьявола, то есть свою свободную волю соединяет с волей дьявола, тогда вот плохо бывает. И человек тогда начинает: вот мне приходят мысли, может, в церковь не ходить, толку нет, там все злые люди. Я помню, Как я встречался в Киргизстане с одним священником, я его вызвал уполномоченный, мусульманин. И говорит, я удивляюсь. Вот в вашей церкви православной не пройдет и годы, как меняют старосту, а в год и по две старосты. Вот у нас мусульманская мечеть уж 40 лет староста. И все нормально. Он говорит, а вас читает молитву «Отче наш»? Он говорит, нет. А мы читаем. Господи, избави нас от лукавого. Поэтому бесы нападают на нас, потому что мы с ним ведем борьбу. А вы борьбу с ним не ведете. Поэтому у вас все спокойно и хорошо. И, конечно, вот исполнять волю дьявола очень страшно. Потому что чем больше человек исполняет свои страсти, тем он дальше удаляется от Бога. И происходит помрак в его душе, помрачение. И тогда у него теряется вера. Тогда он не чувствует Господа. Хотя надо сказать, что человек на 100% знает, что Господь есть. Но когда будет совершать грехи по своей свободной воле, происходит помрачение. И человек знает, что Бог есть, но он будет грешить. Так вот и Адам и Ева знали, что Бог есть. А вот согрешили и не покаялись. И теперь весь род человеческий страдает и мучается. Конечно, Господь не может отнять нашу свободную волю. Даже вот когда душа выйдет из тела, выйдет в духовный мир, мир большинства, у человека уже не будет свободной воли. Он уже сам за себя молиться не может. Он будет ждать только молитвы своих родственников, близких, знакомых. А вот когда мы все умрем и воскреснем, и будет страшный суд, а в день страшного суда люди разделятся на праведников и на грешников, когда наша душа войдет в тело, вот тогда у человека появится свободная воля. И даже в раю человек будет свободный. И вот интересно, наша свободная воля. Вот здесь человек, когда сейчас, в настоящее время, он в своей душе, как на своем поле, сеет семена добра, если человек в этом добре, еще на земле, начинает раскрываться, и переходя в духовный мир, и когда мы все воскреснем, и кто-то окажется по правой, а кто-то покажется по левую сторону, то, попадая в рай, вот это семя добра, оно в человеке будет развиваться без конца. И этому конца никогда не будет. Человек не будет в одном состоянии. Он постоянно будет духовно развиваться и расти. Точно так же тот человек, который в этой жизни не покаялся в грехах, а постоянно совершает грехи, то есть сеет семя зла, и когда душа выйдет из тела, и человек окажется по левую сторону, то вот это семя, оно без конца будет развиваться в его душе. Пройдут биллионы лет страдания, это только начало, потому что мы вышли в вечность. И вот это семя зла будет нас мучить. Этому конца никогда не будет. У нас батюшка есть вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшка. Соврал вам этот мусульманин, который сказал, что по полгода и по году. Много лет есть старосты, которые старостами являются в наших православных храмах. Спасибо вам за вашу проповедь. Христос воскресе. Спаси Господи. Батюшка, ну вот, хотелось бы сказать так. Допустим, человек живет в миру и ходит в храм. Вот как ему правильно понять, как исполнять волю Божию? И, к примеру, у него нет духовника, он еще не нашел себе духовника. Как ему исполнять волю Божию? Спаси Господи. Исполнять волю Божию как еще надо? Эта воля Божия записана в нам в Святом Евангелии. Когда мы читаем Евангелие, то раскрывается воля Божия. То есть Евангелие – это зеркало нашей души. И Господь указывает, как нам правильно жить. Хотя у нас есть совесть, это божественный голос в нашей душе. Вот, допустим, человек утром проснулся, голос Божий может сказать: «Сделай 3 поклона, поблагодари Бога за прошедшую ночь, попроси благословения на этот день». Человек, если не делает этого, то, что голос говорит, с каждым разом этот голос ангельский может все тише и тише и тише говорить. А потом и замолкнет. Хотя сказано, что слово может быть чистое, может быть сожженное, парализованное, но убить ее нельзя. Так что воля Божия, она раскрывается в Святом Писании. Поэтому каждый человек должен свою душу заполнить Словом Господним. Так вот, преподобный Серафим Саровский, он за неделю прочитал 4 Евангелия и все послания. Вот его душа была наполнена Словом Господним. И надо заполнить свою душу святыми отцами, то есть поучением святыми отцами. И вот когда человек попал в какую-то трудную минуту жизни, мало ли какие бывают случаев, он всегда говорит: «Да будет воля Божия, знать так Господу угодно. Господь что ни делает, все к лучшему. Без воли Божьей ни один волос с головы не падает». И случаев больших и малых до мелочей не бывает. «Знать так Господу угодно. Он знает мне, что нужно». Мне один мальчик позвонил. Ему дали 7 лет. И он звонит мне, 10 минут говорил: «Меня посадили ни за что». И вот столько много обид высказал, даже не давал слова, чтобы я ему сказал. Ну и говорит: «Вот за это время, сколько я под следствием пробыл, 2 года. Я очень много прочитал духовных книг. Евангелие все прочитал. Многие книги житие святых читал. Святых отцов читал. Я молюсь. Но я не обижаюсь уже на тех людей, которые меня вот обидели. Значит, так воля Божия. Ты ж, батюшка, меня прости. Мне надо было высказаться». Я говорю: «Ну хорошо, крепись, и Господь тебя не оставит». Конечно, если бы он прекрасно знал, ну хотя бы немного, учения Христова, святых отцов, он бы так не сказал. Он бы сказал по-другому: «Господи, значит, мне вот этот путь спасения». Хотя его сестра пришла и говорит: «Батюшка, а я все-таки довольна, что ему дали 7 лет, потому что мне уже его терпеть нет сил. Потому что когда приходит, каждый раз пьяным, и начинает меня избивать, с одной женой разошелся, с другой разошелся. Вот и Господь это ему попустил, значит, так надо Господу. А я молюсь, чтобы в нем вера сохранилась. И, конечно, сейчас прекрасная возможность, и в зонах строят храмы, молитвенные комнаты есть, священники приходят, совершают литургию, можно покаяться, причаститься. И также вот в армии полковые есть священники. Возможность сейчас прекрасная есть. Но вот я ему сказал, и когда тебя перешлют куда-то в зону, ты же старайся там быть при церкви, чтобы ты всегда исповедовался, ну и каялся в грехах, и старался никогда никого в жизни не обвинять. У нас еще один вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот есть человек, который уже как бы, ну, это же казначеем в храме был, но как бы отвергает теперь Бога. Вот я вообще такой метаморфозу не сильно понимаю вообще, как это может произойти. Вот. И второй вопрос. Вот возможно ли пострижение монахинь человек, который, ну, живет практически монашески один на даче, вот, без поступления в монастырь? Вот два вопроса. Благодарю. Спасибо, Господи, матушка. Правильно надо так. Сейчас монастыри открываются. Больше 800 с лишним монастырей. Так что, кто желает принять монашество, надо прийти в монастырь, быть послушником, побыть. А потом уже с благословения местного начальства, которое обратится к архиерею правящему, вот. И он может постричь, потому что жить на даче человек предоставлен своей воле, а у монахов своей воли нет. Он живет по воле Божией, по воле начальства, а начальство данное Богом в монастыре. И человек должен жить. Мало ли что этот человек начальствующий скажет, что бы он ни сказал. Вот. Если не противоречит это Священному Писанию и воле Божией, надо послушаться. Конечно, было время, когда монастыри были закрыты, а человек горел желанием спасаться. И не один, а несколько человек. То тайным путем постригали этих людей. Но это опять же с благословением. Тоже казначей. Было такое во время советской власти, когда вот старосты поставили кого? Председателя колхоза. Он коммунист был. И цель у него была только одна – закрыть храм. И всех священников, которые были, он спаивал. Потом писал на них доносы. И вот такой был случай интересный. В одном храме уже народ перестал ходить. Но однажды епископ посылает священника, который окончил семинарию, ревностный, и говорит, что вот этот приход надо поднять. И когда он пришел, стал говорить каждую службу, проповедь, а народу было 5-6 человек. Там кто-то глухой, кто-то слепой, кто-то хромой. И староста в конце зайдет в храм, слышит, что священник проповедь говорит. Постоит, послушает и уйдет. Но его власти спрашивают через некоторое время, ну как у вас священник-то? А что, вот народу нет никого? Он все говорит и говорит и говорит. Ну, один человек пришел, однажды послушал, вроде бы добрый говорит, второй пришел, послушал. То есть вся паства возвратилась и стала ходить в церковь. Так вот, староста был храма, поставлен кем? Властями. Цель — лишь бы только уничтожить церковь. А как делалось? Человек окончил семинарию или академию, его в город не принимали. Его принимали только в деревню, где никого нет. А тот батюшка, который не окончил ни семинарию, ни академии, его ставили в город, чтобы через него действовать, разлагать народ. И вот этот ваш казначей, в нем и не было веры. Потому что людей неверующих нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что нет. И поскольку мы вначале сказали, что человек, если верит, знает на 100%, что Бог есть, но когда он грешит, а в чем грешит? Пьянка, маты, блуд. И душа не раскаяна, происходит помрачение ума, то есть душа становится мертвой. И человек только умом понимает, что Бог есть, а каяться уже молиться не может. И, конечно, вот этот казначей говорит, что он не верит до первой беды, когда прижмет его в угол, как мне одна женщина говорит: «Вот, батюшка, я грешила, 18 лет меня Господь терпел. Я все искала себе хороших мужчин и перебрала их очень много. И, видать, терпение Божие кончилось. Я пришла к подруге, а подруга моя работала на кране высотном. А кран стоял в тупике, а я стала снизу, у тупика, и кричу: «Мария!» Она подумала, что сигнал дали работать. И она чуть-чуток назад ее прижала, и все кости захрустели в бедре. Каким местом грешила, то и нарушилось все. А потом сразу она отошла и поехала вперед. И вот этот... Долго время я лежала, в больнице мои косточки собирали, но жила, приехала, ко мне исповедовалась. Я говорю: «Бог простит тебя, исправься». И такое бывает. Мы слушаем еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Мы вас слушаем. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Можно ли поступить к вам в послушницы, вот 70 лет мне, здравия вроде нормальное здоровье? Угу. Спасибо, Господи, матушка. Ну вот лет, значит, 27 марта нашему монастырю исполнится 20 лет. Я помню тех матушек, которые пришли в 50 лет. Сейчас они у нас на подворье. Сейчас им уже 70 лет. Многие из них уже просят: «Говорят, батюшка, дайте мне послушницу, за мной ухаживать. Уже ноги не держат, я вся износилась. Я уже ничего не могу делать, я больная». И вот когда просятся некоторые в 70 лет, я говорю: «А вы петь умеете?» «Нет». «А что вы умеете?» «Ну что же дадут?» То есть в монастыре надо работать, и храм убирать, и готовить обед, и шить. Ну, то есть много работы. Дежурить на проходной, в гостинице, встречать людей. Ну, скажем так, если какие-то монастыри вас примут, то можно обратиться к ним. А вот у нас в монастыре за 20 лет уже стало много, которым уже по 70. Особенно вот те труженики, которые к нам пришли в начале, очень хорошо трудились, безвозмездно. Но я их взял в монастырь. Сейчас им уже некоторым по 90 лет, по 85. Уже лежачие. За ними надо кому-то ухаживать. Так что можно вам в какой-то монастырь, где мало послушниц, обратиться. У нас еще один вопрос. Мы слушаем вас. Батюшка Амбросий, благословите раба Божьего Романа. Господь вас благословит. Батюшка, приближается у нас пасхальный пост. Я бы хотел, чтобы вы уточнили, что можно кушать в этот пасхальный, ну, в этот пост, потому что я приехал с Украины, здесь матушки России, и мне очень важен ваш совет. Просите Христа ради. Спаси Господи. На Великом посту я говорю для здоровых людей. Кто может? Обычно так. В воскресенье заговелись, в понедельник не вкушаем и не пьем воду. Так же и во вторник. В среду вкушаем мало пищи. В четверг тоже ничего не едим и не пьем. В пятницу как? В понедельник и вторник. А уже в субботу вареная пища с постным маслом и воскресенье. Вот таким путем люди входят в пост. И тогда хорошо. Все люди, которые очень слабенькие, больные, этого делать нельзя. Можно вкушать постную пищу и вареную пищу, чтобы были силы ходить в церковь и молиться. Потому что Богу нужно не наш пост, а наше смирение и наше послушание. Конечно, для больных людей можно вкушать рыбу, но не больше. Те, которые люди уже очень ослабли. Чтобы подкрепить здоровье, чтобы можно было ходить в церковь и молиться. Вот таким путем. Пост, конечно, человеку приносит громадную пользу. Вот. Надо всегда кушать недосыта, чтобы оставлять место для молитвы. И чтобы помыслов худых не было. Пост принесет человеку огромную пользу. Поэтому и церковь установила посты. Потому что, можно сказать, этот пост был установлен еще в раю. Не прикасаться никакому дереву. Сказано к запрещенному дереву, что от всех деревьев кушайте плоды, а от древа познания добра и зла не прикасаться. Вот коснулись, и все, теперь уже страдаем и мучимся. В человека вошла смерть, грех вошел, а с грехом и смерть. И так во всех человеков. Батюшка, ну вот, допустим, люди, часто живущие в миру, у них есть такое, ну, благое стремление жить по послушанию, как в монастырях. Возможно ли так мирскому человеку жить по послушанию в миру, если у нее есть семья, у нее есть работа? Точно так же, как и монахи в монастырях. Потому что у многих такое стремление есть. Я видел таких людей, вот, которые с первого слова слушаются в семье. Допустим, мать дочке говорит: убери со стола и в квартире сделай уборку. Она говорит: мама, благослови. А сын говорит: а ты сходи в магазин, принеси продукты. Вот бумажка, деньги. И так приучено, благослови, Бог благословит. И делает. Это очень прекрасно. Вот почему? Потому что, когда дочке сказали: убери, не хочу. Сыну сказали: иди в магазин, не хочу. это уже своя воля. А своя волюшка доводит до горюшка. Человек тогда страдает и мучается. И где бы он ни был, даже станет взрослым, вот, окончит учебное заведение, устроится работать, и там даже послушание быть начальству. Если не будет слушаться, везде плохо. А вот человек, когда слушается, то везде хорошо. Но ты как вот сам себя чувствуешь? Слушаешься ты, нет? Ну, батюшка. Ну? Я боюсь прогневать Бога, если сейчас начну себя хвалить. А вот поругать себя поругаю. Что бывает, что я не слушаюсь, знаю. А вот когда не слушаешься, это плохо. Прости. Тогда из души теряется душевный мир, покой, радость и любовь. Да, в монастыре главное послушание. Без послушания нет никакого смысла в монашеской жизни. И вот, батюшка, такой вопрос тогда. Вот смотрите, есть свобода, а вот мирские люди говорят так, что а что там церковь напридумывала? Какие-то посты, молитвы, поклоны. Это делай, а это не делай. Запрет, я же свободный человек. Это правильная свобода? Или что это такое? Вот и церковь приучает человека, чтобы он был свободным. Не по своей воле жил, а по воле Божией. Вот это будет свобода. Но когда человек свободным становится, тогда, когда он освободится от курева, от пьянки, от блуда, от наркотиков, от гордыни, от зла, от обиды, от осуждения. Ну, то есть от всех страстей, когда он освободится, он свободный. Так человек может в тюрьме быть, и он быть свободным. Но тот человек, который в тюрьме находится, он постоянно говорит о свободе. И когда он освободился, то оказывается, что он опять пристрастен к этим страстям. Опять начинает курить, пить, и все страсти в нем проявляются. Он не свободен. Вот самое главное – свобода в духе. Поэтому церковь призывает и приучает, чтобы мы слушались Матерь Церковь. Ведь сказано, кто не соблюдает среду, пятницу, четыре поста. Духом Святым человек отлучается от церкви. Кто не был в храме три воскресных дня, Духом Святым отлучается от церкви. Так это было в IV веке на Вселенских соборах. Сказано. Батюшка, у нас есть вопросы по СМС. Ну вот, допустим, какие дела могут объединить православных мужчин и женщин? Ну, наверное, здесь имеется в виду, что можно общего делать мужчине и женщине православной, чтобы не впадать в искушение, в соблазн. Общие дела – творить дела добрые. Вот. Молиться сообща – это добрые дела. Вот еще вопрос. Батюшка, как научиться не раздражаться, когда видишь излишнюю самоуверенность и суету братьев по вере? Так, видимо, человек с кем-то не может найти общий язык и считает, что человек суетится. Но эта тема очень богатая. Надо просто заложить программу в своей душе, что с сегодняшнего дня я не ругаюсь. На опыте. Допустим, мы сегодня ложимся спать, заложили программу, что завтра я должна встать, допустим, в 6 часов, помолиться. После молитвы мне надо к 9 часам пойти в больницу или пойти в магазин, да мало ли куда, или встретиться с кем-то. Мы закладываем эту программу. И когда мы проснулись, мы вот по этой программе и все дела делаем. Точно так же мы должны, ложась спать сегодня, заложить программу, что с сегодняшнего дня я не ругаюсь. И завтра больше не буду злиться, обижаться, никого не осуждать. И как мы только проснулись, И когда будем читать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного или грешную», после утренних молитв, мы постоянно, где бы ни были, мы будем под контролем. И как только соприкоснусь, где-то разгневаться, а Господь сказал, гневаться нельзя, это не полезно. Как, допустим, курить вредно? Вредно, значит, это грех. От курева что происходит? Закупориваются кровеносные сосуды, капилляры, гангрена, отнимает ногу. Ругаться нельзя? Нельзя. Себе просто говорить. Почему? Сердце может прихватить. А Господь сказал, в чем застану, там буду судить. Могут появиться головные боли, давление, печень воспалится, язва желудка. С головы до ног нарушается кровообращение, все нарушается. И приносит очень много болезней. Нельзя ругаться, раздражаться тем более. И потом, ведь Господь меня это попустил. С какой целью? Чтобы я увидел себя, насколько я прокаженный, грешный, нечистый, грязный. Эту программу надо заложить в свою душу. И когда предоставится такой момент, не надо торопиться высказывать человеку, мол, кто ты такой есть? Ты здесь никто. Начинается. Помнишь? Вот. А наоборот, надо сказать, за мои грехи мне так надо. Значит, это человек, который попущен Богом, он укажет все мои недостатки. Вот этот человек, как мы считаем его врагом, он укажет на наши недостатки, что мы больные душой. Ведь любой грех – это есть болезнь нашей души. А как больному человеку, допустим, попасть в обитель рая? Поэтому Господь нам дал несколько десятков лет для подготовки в вечность. Так что наша жизнь мигом проходит. У нас вопрос, мы вас слушаем, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вечер, Амбросий, можно мне задать вопрос вот какой? У меня была ситуация в жизни совсем недавно. Я с батюшкой встретилась и спросила его вот о чем. У меня сын отбился от рук, и я говорю, как бы мне, что мне сделать, чтобы исправить его? И он обмолвился, сказав, ну, найди какого-нибудь бомжа, только не деньгами, а покорми его и выходи. И вот у меня теперь суетливое такое желание найти этого бомжа и исполнить батюшкин наказ. И я думаю, может быть, это суета, может быть, надо какое-то время подождать, чтобы Господь сам указал на какого-то человека. Ой, извините, батюшка. Ну, вы к этому батюшке обратитесь, а в храм, который вам сказал, пусть он вам этого бомжа найдет. Ему-то виднее. Батюшка, вот такой вопрос нам поступил по СМС. Батюшка, можно ли на сплошной седмице исповедоваться и причащаться? То есть сегодняшний праздник, имеется в виду причастие на Сретение. А почему упоминается сплошная седмица? Я думаю, что человек имеет в виду, не постятся ведь люди, можно ли причащаться? Ну, это надо спросить духовника, потому что все мы люди разные. Вот. С этим вопросом надо решить. Спросить духовника в храме. Батюшка, вот в продолжение нашей темы о свободной воле, о воле Божией, такой вопрос. Иов сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое, то есть имеется в виду Божие, не может быть остановлено. Значит ли это, что у Бога все решено, и уже кого спасти заранее он знает, и кто погибнет?» Нет, это неправильно. Так понимают только протестанты. Бог не желает смерти грешника, но кто обратится к нему, он тех спасет. Бог не желает смерти грешника. Поэтому, кто придет к Господу, покается, Господь всех спасет. Он с креста простирает руки. И кто кается, он всех принимает в свои объятия. Вот так должно быть правильно. Батюшка, еще у нас один вопрос. Скажите, пожалуйста, рецепт от глаукомы про яйцо и мед. Капли такие вы делали? Яйцо и мед смешивали? Это надо мне вспомнить. Тогда мы слушаем другой вопрос. Говорите, пожалуйста. Батюшка Амвросий, благословите раба Божия Ирина. Господь вас благословит. Батюшка, вы не скажете, как вот пятачисленные молитвы по творению свидетеля Дмитрия Ростовского, кому их читать и как? Спаси Господи. Ну, молитвы эти читать Господу. Вот. Каждое утро можно. Или днем, когда удобно будет, читать эти молитвы. В любое время. Батюшка, вот свобода. Ее имеет каждый человек. Но кто-то говорит, что «а я не свободен в своих решениях. Вот у меня есть жена или у меня есть муж. Я то, что хочу делать, не могу. Поэтому приходится иногда грешить. Потому что вот муж требует или жена требует». Оправдывает ли такое состояние, положение человека, его поведение? Конечно, семейная жизнь, она очень сложная. Вот. Если это не расходится с евангельским словом, словом Господним, то надо исполнять волю. А если это связано с грехом, то не надо исполнять, допустим, желания мужа или жены. То есть не нужно исполнять? Если связано с грехом. С грехом. Вот если, допустим, супруг не пускает в храм. Значит, надо ходить все равно в храм. А так он сам погибает, и жена погибнет. А если она будет ходить, вот, не слушать его, то за него будет молиться, потом он придет к Богу. То есть проявлять надо мудрость. Да. И особенно женам нельзя ругаться и насильным путем заставлять. Потому что он еще не готов, не созрел. Вот. А если говорить с мужем, всегда надо ласково, мирно, спокойно, тихо. Вот. Надо, видать, иметь мудрость, знать, какое время. Может, даже мы не являемся, допустим, жена не является авторитетом у мужа, а он неверующий, то надо найти таких людей, которые могли бы с ним поговорить. Подготовить надо. Может, позвать священника, чтобы он осветил квартиру или дом. Вот был такой случай, мать Янна. Однажды отец и мать говорят: ты поживи в квартире 2 недели. Она у нас в монастыре жила. Вот. Пока мы поедем отдохнем. Но я на ночь побыла и смотрит со стороны телевизора. Во всем белом идет человек. На меня произвело такой ужас и страх, что я давай крестить, и до утра не могла спать. И говорит: батюшка, надо квартиру осветить. Я пришел, осветил квартиру. Правда, крестики скрыли под картины, чтобы не были видны. И когда мать возвратилась, а отца еще не было, отец полковник в отставке, на пенсии. И она зашла, она, будучи некрещенной, мать, и говорит: слушай, а что с квартирой сделала? Еще не прошла в комнату. Она говорит: ничего не сделала. Нет, признавайся, что ты сделала? Осветила? Она говорит: осветила. Ну ладно, только отцу не говори, а то он взбесится. Значит, злой дух в некрещенном человеке зябл. Он сразу это почувствовал. Но потом ласково Матьяна с ними беседовала. Вот. Ну, я мать крестил. Ну, и отец уже причащается. Признает Господа. Говорит, что я Михаил, у меня большой защитник, архангел Михаил. То есть, батюшка, в таких делах, в семейных, прежде всего нужно обратиться к Богу с молитвой, чтобы он умудрил. Только так. Мы слушаем следующий вопрос. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, святые отцы и батюшки. Я вас поздравляю с наступающим, уже с наступившим праздником Сретения Господня. Спасибо. Это вам звонит раб Божий Максим из Новошахтинской Ростовской-на-Дону епархии. У меня к вам, батюшка Амвросий, такой вопрос. Вот вы как раз мою тему развили. Значит, когда священник освящает дом или квартиру, вот после освящения дома или квартиры, скажите мне, пожалуйста, можно ли держать собаку? Вот тут просто православным людям объясняешь, ну я считаю, что я так думаю, что после освящения дома или квартиры уже собаку в доме, квартире нельзя держать. Спаси Господи. Я вот был у митрополита Иосифа Ломатинского. Это человек высокой жизни. Ему Господь даже дал дар большой, прозорливость. Даже он, когда приезжал в Сергию Лавру, я там только ермонахом был, он меня увидел и сказал: «О, отец Амвросий». Я его первый раз вижу, и мне тоже. Ну, Господь я такие ему дарования дал. Я вижу, он в облачении, то есть одел рясу, вышел, к машину садится, я тоже с ним. А у него большая собака, черная, огромная. Она прямо лапы положила ему на плечи. И он ее погладил. Она уже привыкла к этому. Конечно, если человек приобрел себе собаку в доме, то собака должна знать свою территорию, и там, где иконы, чтобы она туда не ходила. Просто я видел такие собак, большие, овчарки немецкие, у них хвост как палка, они хвостом беляют и все бьют. И вот где иконы, прям хвостом мотает, везде бьет. Конечно, в такое место не надо. А вот у нас тоже собачка была, когда мы в доме служили в одном селе, она в дом не заходила. Она была на улице. А когда мороз стал 30 градусов, она дает знак, что мне тяжело. Пустите меня. Мы ее пускаем. И говорю: ну вот, в кухне здесь находись. Половичок ей послали. И так она вот на половичке лежит, так походит по комнате, по кухне. Да, погуляет, выбежит, опять просится. А когда мороз прошел, она уже больше не просилась. Она знает, когда. Я думаю, что собака, ну, как говорят, нечистая. Почему? Потому что от нее как бы воняет чем-то. Если кто-то держит собаку в доме, в этом греха нету. Блажен, кто милует скоты, так сказано в Священном Писании. У нас еще один вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Это меня слушают, да? Да, вас. Здравствуйте, батюшка. У меня вот такой вопрос. У меня завтра в праздник Сретения, юбилей, 55 лет. И у нас на работе принято, в общем, поздравлять и угощать. И вот как бы все вроде бы уже устраивается на завтрашний день. И сегодня вечером мы узнаем, что у нас умерла наша секретарь, бывшая, но, правда, она вот недавно совсем уволилась, но ее все очень любили, хорошая девушка, молодая, 22 года, там у нее с кровью проблемы были. И вот получается, что праздник, юбилей и вот такое несчастье. Как вот быть завтра? Как... Ну, Ну, я думаю, что можно и отметить, много не пить, вот, поблагодарить этих людей. И можно сходить и к этому человеку. Все должно быть в рамках. То есть... Ничего здесь такого страшного нет. Беды не будет, если и спраздновать, ну и вспомнить человека. Да. Ну, как вы, это праздновать надо в рамках. Ну, да. Что... Можно напиться, да, и потерять рассудок. Ну, нет. Среди нас таких нет больше. Да. Да. Братья и сестры, наша передача подходит к концу. И мы вас просим помолиться о здравии рабов Божьих, архимандрита Амвросия, болящей монахини Анны, Людмилы, Елены, Надежды, Татьяны, Виктора, Елисаветы, Галины, Екатерины, Георгия, Татьяны, Савелия, Надежды, Раисы, Валентины, Игоря, Александры с чадами, Константина, Натальи, Натальи, Константина, Елены, Константина, Елены, Павла, Александра, Раисы, Татьяны, Веры, Натальи, Вадима, Ирины с чадами, Андрея, Ирины, Георгия, Антонина, Антонина, Алексея, Петра, Елены, Андрея, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги. И монахини Иоанны. Монахини Иоанны. Она сейчас приболела, причем она когда-то студентка была, прыгала в высоту и подвернула ногу. И нога теперь уже сказывается в колене. Ей должны делать операцию, там прокалывать должны. Вот, она к врачу обратилась. Ну и о здравии Бродякона Элиазара. Спасибо, Господи. А также Ксении, Ксении, Ирина, Виктора, Виктора и Сергия с чадами. А также о упокоении просим помолиться игумени, новопредставленной игумени Варвары, это игумени Пюхтицкого монастыря, иеромонах Александра, Владимира, Арсения, Александра, Владимира, Павла, Владимира, Саввы, Натальи, Натальи, Александра, Владимира, Никита, Татьяны, Елены, Марины, Любови, Валентины, Антонины, ну и всех отрек усопших православных христиан. Значит, мы сейчас все должны осенить себя крестом и сказать: Господи, упокой душу усопших рабов Твоих, прости им всякое совершение, вольное, невольное, и даруй им Царство Небесное и вечный покой. И, Господи, спаси всех православных христиан. Вот так должны всегда молиться и просить. Потому что общая молитва, она имеет огромнейшую силу. Братья и сестры, напоминаю, что следующая наша передача будет в среду, 16 числа. Батюшка, у нас еще есть пару минут, минута даже, до окончания эфира. Перед праздником скажите слово утешения нашим слушателям. Ну, скажем так, есть народная пословица: потерял богатство — ничего не потерял, потерял здоровье — половину потерял, потерял веру в Бога — все потерял. И святитель Василий Великий говорит: Бог так мудро устроил наши души, что они ни в чем здесь на земле не найдут себе покоя. Если человека поставить царем и дать ему все богатства мира, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Просим прощения. Простите нас. Спасибо, Господи.